Прогулки. Так как Сергей Петрович теперь каждый день выходил с Кешей на прогулки, он вступил в местный клуб владельцев собак. Собаки там были очень разные. От всяких веселых и забавных пуделей до бойцовых стаффордширских терьеров, от которых Сергей Петрович старался держаться подальше. Но там, собственно, и сам стихийный клуб делился на несколько групп. Владельцы маленьких собачек, владельцы средних собачек и владельцы дорогущих бойцовых собак, которые держались особняком. С владельцами маленьких собачек Сергей Петрович подружился сразу. Они долго обсуждали особенности пород своих любимцев, сами собачки весело бегали по площадке, играя друг с другом. В общем, обычно все проходило хорошо. Владельцы обычно обсуждали своих собачек, хвалились достоинствами конкретных питомцев, какие они умные, сообразительные и все такое. При этом собачки были все разные, хотя и мелкие. Одни собачки были веселые, забавные и никого не напрягали. Другие были мелкие, но решительные и не боялись задираться к большим собакам. Но при этом к собачкам своей категории относились очень миролюбиво. И этих собачек большинство членов клуба маленьких собачек очень уважало. И были там мелкие злобные собачки, которые боялись крупных собак, но постоянно задирали тех, кто был мельче их. Таких не любили, и их хозяев старались подвергать общественному остракизму, хотя хозяева изо всех сил старались стать в этом клубе своими. Сергей Петрович, наблюдая за всем этим, очень удивлялся тому, что и собаки часто ведут себя как люди, и люди в клубах по интересам нередко ведут себя прямо как свои питомцы. Например, Иришка, владелица боевой манюни, маленькой собачки с совсем короткой шерстью, которая верховодила маленькими собачками и при необходимости, не задумываясь, вступала в бой с собаками намного больше нее, причем в этих боях нередко побеждала, была веселой, постоянно курила сигареты, при этом со всеми членами клуба общалась очень дружелюбно. Она любила рассказывать не очень приличные анекдоты, но при этом так заливисто хохотала, что за ней хохотал весь клуб, забывая следить за своими питомцами. Сергею Петровичу Иришка очень напоминала Викусю, и он всегда старался находиться поближе и послушать, что она рассказывает. Зато Снежана, владелица странной белой собачки, неизвестной Сергею Петровичу породы, в их компании обычно строила кислую гримасу, а когда ее собачка Эсмеральда злобно доматывалась до других питомцев, отворачивалась в сторону и делала гримасу на лице из серии «А что такого? Собачки играют». Ее несколько раз спрашивали, почему она с собачкой-то не занимается. А Снежана в ответ делала удивленное лицо и говорила: «А что такого? Собачки играют, правда?» Члены других клубов, собак побольше, больших собак и совсем крутых собак, между собой время от времени перемешивались, но тем не менее все как-то более или менее группировались. Сергей Петрович в этом клубе, безусловно, был одним из главных действующих участников. Поскольку он решил, что с Кешей он будет гулять не менее 3 раз в день, утром, днем и вечером, то утром, когда Сергей Петрович выходил с Кешей в 7 утра, он заставал утренних членов клуба. В обед, в 2 часа дня, он заставал тех, кто только встал или по каким-то причинам вышел днем. Ну и в 7-8 вечера он заставал всех остальных. Кроме того, так как вечер для Сергея Петровича перестал нести какое-то сакральное значение после отказа от серьезной выпивки, они с Кешей еще и полюбили выходить где-то в 10 вечера, перед самым сном. Причем особенно зимой, когда было много снега. Тогда было легче дышать, и эти прогулки очень нравились и Кеше, и Сергею Петровичу. Во время этих прогулок Сергей Петрович совершенно неожиданно для себя вдруг познакомился с олигархом Палычем. Это был высокий мужчина властного вида, живущий в элитной высотке с закрытой территорией, расположенной неподалеку. У него был лабрадор Шайни, вполне добродушная сука, которая явно искренне любила Палыча и слушала все его команды. Непонятно почему Палыч выходил с Шайни гулять за обширную территорию своего дома, но он это делал каждый день и очень по-свойски общался с членами клуба. Сергей Петрович Палыча заметил в первый же день, когда он появился вечером с собакой. Было видно, что человек это очень непростой, но держался он очень дружелюбно. Собака также вела себя вполне нормально, и Сергей Петрович удивился тому, что такой человек делает в их дворе. Они после этого несколько недель встречались каждый день, кивали друг другу, иногда даже перебрасывались парой слов, но Сергей Петрович не переставал удивляться тому, что Палыч с собакой приходит в их двор, а не гуляет на своей территории. Через несколько дней Палыч, как бы совершенно случайно, дошагал до Сергея Петровича и затеял ни к чему не обязывающий разговор о погоде и все такое. Сергей Петрович опять этому очень удивился. почему он, какой-то пенсионер, интересует такого большого человека, но ответил очень дружелюбно, и они после этого долго говорили о своих собаках, ко взаимному удовольствию. Потому что Палыч очень заинтересовался Кешей, а Сергей Петрович совершенно искренне рассказал об истории появления в семье этой собачки. Ну и в свою очередь поинтересовался, как у Палыча, тот настаивал, чтобы его называли именно так, появилась Шайни. Тот отнекиваться не стал и рассказал, что давно хотел завести собаку, но выбор зачем-то доверил жене. Та привезла собачку из питомника, но оказалось, что собачка насквозь больная. Жену там в этом питомнике просто, как сказал Палыч, накололи, после чего жена решила собаку усыпить. А Палыч к собачке неожиданно так привык за время совместных прогулок по вечерам, что теперь лучше усыпит всех кругом, образно, конечно говоря, но Шайни усыпить не даст. «Конечно», — горячо сказал Сергей Павлович, — «как же ее усыплять? Это же живая душа!» «Да проблем там, Петрович, полно», — сказал Палыч и вздохнул очень глубоко, чем сразу тронул Сергея Петровича до глубины души. «Мы уж возили ее, возили», — сказал Палыч, — «в самые крутые клиники». «Ну, Петрович, ты понимаешь, у меня возможностей много». «Понимаю, Валентин Павлович», — сказал Сергей Петрович, — «понимаю». «Стоп», — удивился Палыч, — «это что за Валентин Павлович? Мы же на «ты», Петрович. Ты, Петрович, я, Палыч». «Мне во дворе рассказывали, кто вы такой», — сказал Сергей Петрович. «Я поэтому со всем уважением». «Мы же вроде бы познакомились», — сказал Палыч. «Вы старше меня. Вы, Петрович, я, Палыч. Лучше я вас буду звать на «вы». «Меня не надо звать на «вы», — сказал Сергей Петрович. «Мы же оба собачники. Можем и так». «Давайте и так», — согласился Палыч. «Понимаете, у меня ситуация сложная. Да, у меня возможностей много. Но у меня дома, мать их, дурдом на колесах». По голосу Палыча было слышно, что он уже не может сдерживаться. «И я не могу, мать их, нормально погулять с собакой, которая болеет, и за которую я переживаю, и которую я не знаю, как лечить. Это нормально или нет?» Лицо Палыча при этом сильно исказилось, и Сергей Петрович запереживал. Он видел, что Палыча что-то сильно тревожит. «Собаки в нашей жизни, — просто сказал Сергей Петрович, — это все. Вот у меня это все. Если бы не Кеша, я бы уже больше и не жил. А у меня, если бы не Шайни, — как-то очень устало сказал Палыч, — мне было бы незачем приезжать домой. А она болеет. Я не знаю, как ее лечить». Сергей Петрович посмотрел в сторону лабрадора. Собачка бегала туда-сюда с его Кешей, но если Кеша быстро семенил за крупным лабрадором, то Шайни как-то странно припадала на одну лапу. «Палыч», — вдруг спросил Сергей Петрович, — «а что с ней?» «Да там целый букет», — сказал Палыч и махнул рукой. «Что-то с тазобедренным суставом, лизательная гранулема, а самое главное — атрофия сетчатки. Она скоро может ослепнуть. Я все равно с ней буду гулять. Но ты, Петрович, скажи, что это такое вообще?» Сергей Петрович себя очень странно чувствовал. Он, конечно, знал, кто такой Палыч из рассказов во дворе, но чтобы сам олигарх к нему подошел и практически с первого раза начал делиться своими проблемами, ему это было очень странно. Однако чисто по-человечески не посочувствовать он не мог. «Палыч», — сказал Сергей Петрович, который в силу своего возраста уже мог спокойно так обращаться, что к школьникам, что к одноклассникам, что к олигархам. «Собаки, они как люди. Мы болеем, они болеют. Нас надо лечить, их надо лечить. Ты нашел хорошего ветеринара?» «Да я их пол Москвы нашел», — ответил Палыч, который неотрывно следил за Шайни, ковыляющей по двору. «Я просто не знаю, какой из них поможет, а какой нет. Понимаешь, даже с моими деньгами это выяснить нельзя. Вот в чем проблема. За большие деньги будет какой-нибудь урод, который собаке пропишет операцию за огромные деньги. А это ведь, — как-то беспомощно сказал Палыч, — животное. Оно же не знает. Как мне найти того, кто поможет? Я никому это доверить не могу». «Я тут тоже не специалист», — честно признался Сергей Петрович. «Но у меня есть знакомый, отличный врач. Не ветеринар, но он, может, знает каких-то ветеринаров». «Петрович», — сказал Палыч, — «мне нужно кого-то найти. Мне нужно помочь собаке. Меня достали эти дебилы, которые мне советуют безумно дорогие клиники, и там Шайни делают только хуже. Здесь деньги, Петрович, ни хера не решают. Что делать-то?» «Палыч, я не знаю», — ответил Сергей Петрович, близко к сердцу принимающий эту проблему. «Давай я позвоню». «Вот тебе моя карточка», — сказал Палыч, протягивая картонку с текстом. «Все телефоны, домашние, рабочие, звони в любой момент. Я уже не знаю, что с этим делать. Меня достало все, Петрович, достало. У меня собака при смерти, а я с моими деньгами ни хрена не могу сделать». Сергей Петрович совсем испугался возложенной на него ответственности, но сказал: «Палыч, я попробую. Если там смогут, помогут. Я сразу позвоню, если что». Дома Сергей Петрович позвонил единственному человеку, который в этом мог понимать, Людмилычу. Все рассказал подробно. «Ясно», — сказал Людмилыч. «У меня есть старая подруга, Женька. Она же Евгения Анатольевна. Она ветеринар такая, что другие там рядом не стояли. Причем работает только с собаками. Ты только скажи, Петрович, там этот твой олигарх, он пальцатый или нет?» «Петь, я не понял», — ответил Сергей Петрович. «В каком смысле?» «Ну, — сказал Петя, — Женька, она собак спасает, а эти пальцатые олигархи ее не волнуют. Он будет слушать, что ему говорят, или будет бычить? Если будет бычить, ему не к ней». «Петь, — нерешительно сказал Сергей Петрович, — я не знаю, что это бычить, но Палыч вроде не такой, он за собачку переживает». «Ладно, — сказал Петя, — записывай телефон, пускай позвонит, а там уж как сами договорятся». Сергей Петрович при очередной встрече все передал. Потом Палыч на какое-то время пропал, так что Сергей Петрович и забыл об этом разговоре. Однако месяца через два Палыч снова объявился с Шайни. Причем и собачка вела себя совершенно по-другому. И Палыч, завидя Сергея Петровича, начал его обнимать и чуть ли не целовать. «Петрович, — сказал Палыч, — я тебе по гроб жизни обязан». «А я-то тут при чем?» — испугался Петрович. «Так ты же мне посоветовал Евгению Анатольевну», — объяснил Палыч. «Она Шайни обследовала. Кстати, очень суровая женщина. Не давала мне и слова сказать. А потом постепенно вылечила ей ногу и даже по поводу глаз выяснила, что это все от недостатка каких-то элементов. И теперь Шайни нормально смотрит, как раньше». Палыч при этом радовался, как дитя. И Сергей Петрович также порадовался, что такой большой человек действительно искренне переживает за свою собаку. «Петрович!» торжественно сказал Палыч. «Вы с Кешей должны сходить в гости к нам с Шайни. Мы настаиваем». «Ну, Палыч, я не знаю», — засмущался Сергей Петрович. «Удобно ли?» «Когда?» — спросил Палыч. «Сегодня вечером? Завтра?» «Ну, давай завтра», — предложил Сергей Петрович. «После 8 вечера. Ненадолго. Только заглянуть». Сергей Петрович с Кешей, конечно, заглянули к Палычу. И этому не особенно обрадовались. Сначала их пытались не пустить, когда они позвонили в звоночек у ворот, на который была закрыта вся территория. Потом их встретил охранник, который минут 20 записывал в тетрадочку, кто они вообще такие, зачем и к кому пожаловали. Затем, когда они все-таки добрались до 22-го этажа, на котором жил Палыч, и тот их встретил, оказалось, что у Палыча огромная квартира, составленная из двух апартаментов, и там у него супруга, четверо детей, три няни, два водителя, помощница по хозяйству и вообще черт знает кто. Все эти люди со страшным удивлением смотрели на Сергея Петровича с Кешей. Кеша сразу переволновался, чем вызвал приступ паники у Сергея Петровича. Впрочем, Палыч изо всех сил старался сгладить ситуацию. Но Сергею Петровичу с Кешей там было очень некомфортно. И Сергей Петрович буквально через 20 минут попросился домой, мотивируя это тем, что Кеша, ну ты, Палыч, понимаешь, надо того, этого и все такое. Палыч на это вроде обиделся, но вроде бы понял. Они с ним потом продолжали встречаться на площадке и общались вполне дружелюбно. Но в гости Палыч их больше не звал.